Спаситель дарует небесное счастье тому, кто прощенье обрел у креста. Призыву его ты не будь безучастен, чтоб вечную тьму не уйти навсегда. К призыву его ты не будь безучастен, чтоб вечную тьму не уйти навсегда. Открой свое сердце в молитве сегодня, и мир в Иисусе найти поспеши. Как можешь бежать